говорят, что будет сердце из нейлона. Говорят, что 200 лет стучать ему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему. Ля-ла-ла, ля-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ля-ла-ла, ля-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кто-то слабого обидел и хохочет, кто-то трусом оказался и скулит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит. Нет, ребята, не для нас определенно жить, не видя и не слыша ничего. Даже если будет сердце из нейлона, мы научим беспокоиться его. Даже если будет сердце из нейлона, мы научим беспокоиться его.